Генеральша быстро обернулась от этажерки и бросила не то благодарный, не то торжествующий взгляд на младшую дочь. Марья Николаевна в смущении старалась найти в своем уме возражение, но его не являлось. «Ты не так смотришь», — начала она. «Нет, Маша, я именно так смотрю на дело, как следует», — перебила ее Юлия Николаевна. «Ты могла оправдывать мое пребывание в твоем доме, а не здесь. Только необходимостью вывозить меня в свет или пренебрежением, недоверием к нашей матери. Но первое теперь не нужно, а второе... Я надеюсь, что ты не станешь утверждать, что наша мать не имеет права требовать, чтобы ее дочь жила у нее». Марья Николаевна снова вспылила. «Ты делаешь мне дерзости. Ты хочешь поссорить со мною маман?» — нервно воскликнула она. «Ты напрасно сердишься», — ответила Юлия Николаевна. «Ты вообще нынче слишком много волнуешься. Я ничего не хочу. Я просто решилась остаться здесь и останусь, покуда мама не выгонит меня». «О, Юля!» — воскликнула генеральша и протянула ей руку. Юлия Николаевна поцеловала ее руку и, улыбаясь, обратилась к Марье Николаевне. «И за что ты сердишься? Зачем ты так гонишься за дрянной, за глупой девчонкой, как ты всегда называешь меня?» — проговорила она. «Разве ты меня любила? Разве ты заботилась обо мне? Разве ты меня научила чему-нибудь? Нет, ты только говорила мне, что неприлично, что не принято, что бестактно. Больше я ничего не слышала от тебя. Ты даже не могла дать мне объяснений, когда я тебя спрашивала, почему же то или другое не принято, неприлично, бестактно. Ты, вероятно, и сама этого не знала, а говорила потому, что так тебе сказали Аносовы. Ты ведь только у них и научилась всему этому, а не в нашей вульгарной семье. Если бы ты давала мне более серьезные советы, мне не пришлось бы передумать, перечувствовать, пережить того, что я испытала в последние дни. Что за мещанство? Попреки!» — воскликнула с презрением Марья Николаевна, плохо скрывая свое все возраставшее волнение. Юлия Николаевна бросила на нее холодный взгляд и с иронией вопросительным тоном сказала: «Это верно, тоже не принято в свете? Маман, я, кажется, становлюсь лишней в вашем доме, где меня может оскорблять каждая девчонка», — проговорила задыхающимся голосом Марья Николаевна, поднимаясь с места. «Она мне такая же дочь, как ты», — ответила генеральша. «Да, но она еще слишком молода, чтобы...» «Ну, полно, полно», — перебила ее генеральша. «И я очень рада, что теперь я буду не одна. Я верю, что вам весело с нею. Но я хлопочу о ней, о ее счастье», — заметила Мария Николаевна. «Она сама говорит, что она ни за кого не выйдет замуж, кроме Муратова, и что свадьбу с ним она откладывает на год. В этот год она окончательно скомпрометирует себя в глазах общества, а за Муратова между тем не выйдет. Что же будет после?» «Ты уверена, что я не выйду за него?» — спросила Юлия Николаевна. «О, конечно! Ведь ему нужна ты именно теперь, а не через год. Он сделает все, чтобы принудить тебя выйти за него теперь, потому что через год эта милая личность будет уже сидеть где-нибудь в долговом или даже на скамье подсудимых». В лице Марии Николаевны мелькнуло какое-то злорадное выражение, которого она не могла скрыть. «И ты этому радуешься?» — спросила Юлия Николаевна. «Ах, Маша, Маша, какую сухую и черствую женщину сделали из тебя Аносовы!» Мария Николаевна вспыхнула и хотела что-то возразить, но у нее захватило дух, ей стало вдруг невыносимо тяжело. «Пожалуйста, не возражай», — остановила ее сестра. «Я не знаю, чего бы я ни сделала, чтобы спасти от гибели не только друга моего детства, но просто совсем постороннего человека, близкого к гибели, а ты радуешься этому. А ведь было время, Маша, когда ты была так же добродушна, как вся наша семья. И странно бы нам не быть добрыми, когда у нас только... птичьего молока не достает. А теперь? Нет, Маша, уж лучше быть женой Муратова, чем женой такого мужа, который сделает из жены такую сухую и черствую женщину, какую сделали из тебя».